Санта-Мария обрадовался, как ребенок, поняв, что Анна Карла не останется в доме Кампи, а пойдет с ним. У него родилась несбыточная радужная мечта. Они вдвоем проведут послеобеденные часы, погуляют под каштанами, поднимутся в лодке вверх по течению По, зайдут в пустой чистый кинозал. «Вы на машине, комиссар? Хотите, я отвезу вас на службу?» «Я еду не на службу, а в ресторан на Виа Мария Виттория. Мы пытаемся в точности воссоздать последний день жизни Гарона, и вот узнали, что вчера вечером он там ужинал». Нет, самого короткого пути не существовало. Ничто само не давалось в руки. И вот впервые за годы службы Санта-Мария понял, чему так отчаянно сопротивляются все преступники, начиная от воров, грабителей, проституток, наркоманов и кончая фальшивомонетчиками, шантажистами, убийцами. Они не желают смириться с серостью повседневной жизни, с рутинной реальностью. «Виа Мария Виттория совсем рядом с моим домом», — сказала Анна Карла. «А почему бы вам тогда не заглянуть к Валеро? У него там картинная галерея», — подсказал Массимо. «На этажерке темного дерева в беспорядке лежали разные бумаги и письма. Кампи порылся в них, вытащил маленькую изящную карточку и передал ее Санта-Марии. Видите, он в прошлый вторник как раз открыл новую выставку. Внизу под надписью «Живопись и мифология» была цветная миниатюрная репродукция картины «Похищение Европы». Гароне, как я вам уже говорил, был неизменным посетителем всех выставок и вернисажей. Он приходил туда устанавливать контакты, иными словами, одолевал людей своими просьбами и пил за чужой счет мартини. Возможно, и на этой выставке он был. «О, просто превосходная идея! Благодарю вас», — сказал Санта-Мария. В дверях он пожал Массимо руку и еще раз горячо его поблагодарил. Он немного нервничал, ведь ему предстояло провести 30 секунд наедине с Анной Карлой в тесной кабине лифта. Выйдя, наконец, из кабины, он глубоко и с облегчением вздохнул и вытер лоб платком. Анна Карла улыбалась каким-то своим мыслям. Залы галереи. Четверг, полдень. Вечер, ночь. Залы галереи Валеро вначале были частью дворца, построенного в XIX веке согласно канонам того времени, массивность и прочность в сочетании с мрачностью. Позднее почти все внутренние двери на первом этаже были замурованы, и был сделан выход со стеклянной витриной на Виа Мария Виттория. Само помещение разделили на три смежные залы, в которых порой на короткое, а порой и на продолжительное время размещались, соответственно, магазин по продаже колониальных товаров и пряностей, магазин тканей и пуговичный магазин. Из-за полутьмы высоких потолков и мощных стен в залах царил полумрак, и потому всегда горел свет. Однако сейчас, в июле, сумрачные залы стали надежным укрытием от внезапной жары, которая лишила галерею лучших клиентов. Сеньор Валеро в ленивой позе стоял за стеклянной входной дверью и наслаждался прохладой, тогда как на улице асфальт буквально плавился. Вдруг два пронзительных гудка вывели Валеро из задумчивости. Одна из машин, которая спускалась по улице с односторонним движением к пьяцце Карлина, резко затормозила на противоположной стороне возле галереи. За рулем, конечно же, сидела женщина. Она с невинным видом оглянулась и посмотрела на взбешенного водителя, который едва не врезался в ее машину. В женщине Валеро узнал сеньору Дозио. Ни она, ни ее дядя, что еще досаднее, до сих пор не побывали на выставке. Быть может, теперь они решили заглянуть? Увы. Незнакомый мужчина, ни дядя и ни муж сеньоры Дозио, вышел из машины и подошел к окошку попрощаться. Верно, ее друг, которого она подвезла. Сеньор Валеро, хотя с улицы его нельзя было увидеть в этой пещерной тьме, инстинктивно отпрянул назад. Ему показалось, что сеньора Дозио смотрит прямо на него и одновременно показывает своему другу на вход в галерею. Неплохо, неплохо. Сеньора, по крайней мере, посылает к нему клиента. Хороший темный костюм, скромных тонов галстук. Их обладатель высокий, усатый, решительный с виду мужчина, примерно лет 40.